«О чем ты думаешь?» — наконец спросила она. «О том, что зло, наверное, можно победить только злом». «Нет!» — воскликнула она. Но в ту же минуту ей стало понятно, что «нет» вырвалось не потому, что она противница зла, а потому что слишком боится его. Возглас ее едва затих, и в этот миг словно гром сотряс дом. Мэриан в ужасе вскочила на ноги, но Деннис опередил ее. Он был уже в дверях, и будто эхо громового раската прозвучал его крик, наполненный болью. И Мэриан поняла. Кто-то выстрелил из ружья. Там, наверху. Деннис на бегу что-то бормотал про себя. Он и Мэриан пробежали через прихожую. За ними слышался топот. Люди бежали со всех концов дома. Деннис уперся во вторую дверь. Она оказалась заперта. Мэриан показала, что целая толпа собралась за их спинами. Деннис спинал дверь так, что выламывались куски дерева. И вдруг дверь медленно начала открываться. Перед дверью вмиг установилась тишина. Деннис вошел в комнату, Мэриан за ним. Анна стояла у окна, глядя на дождь. К бедру она прижимала ружье. Повернулась. Лицо у нее было ангельски спокойно. Джеральд лежал на полу. Деннис подбежал к Анне и забрал у нее ружье. Мэриан смотрела на то, что лежало у ног, Анны нет. Это не был обман зрения. Она видела, как Анна тихо оседает на пол, как Деннис становится рядом с ней на колени. Она расслышала легкий стук. Золотисто-красная голова ударилась об пол. Мэриан отошла, чтобы их не видеть. Шар треснул, и в проломе показалось небо. Анна призвала на них всех день суда. Часть шестая. Глава тридцатая. Войдя в дом, Эффингам и Элис тут же остановились в нерешительности. В холле было темно. В воздухе стоял резкий удушающий запах. Возможно, где-то что-то горело. Из гостиной струился странный звук. Мелодичная, напевная жалоба, то опадающая, то взмывающая, то непрерывающаяся. Эффингам вздрогнул. Он пожил достаточно в этих краях, чтобы тотчас понять, что это. Элис взяла его за руку. Они помчались сюда сразу же, как только получили написанное рукой Мэриан ужасное известие. Но их никто не встретил, дом будто обезлюдил. Они перешептывались, боясь заговорить громко, и тут на лестнице показалась Мэриан. «Идемте наверх, в мою комнату», — позвала она. Окруженные темнотой, они пошли за ней. Дождь хлестал с неослабевающей силой, и свинцовое небо не дарила дому ни капли света. В комнате у Мэриан горела лампа. Мэриан затворила дверь и с тихим вскриком повернулась к ним. Элис обняла ее. Эффингам посмотрел на этих припавших друг к дружке женщин и закрыл глаза. Он чувствовал, как оцепенение охватывает его, отбирает разум, взамен наполняя безрассудным ужасом и отвращением. Ему еще не верилось, что это правда. То, что Мэриан сообщила в письме. Элис осторожно разжал руки. «Кто это причитает?» «Мать Джеральда. Как пришла в дом, с тех пор тут и сидит». «Но почему ты сразу нам не сообщила?» — спросил Эффингам. «Да тут весь день была такая суматоха. Прибыла полиция. Джеймси поехал в Блэкпорт и вызвал... А потом еще позвонил в Нью-Йорк. И кому-то ведь надо было сидеть рядом с Анной. Там сейчас Деннис.